Глава 21. После того памятного вечера прошла неделя. Как и обещал Гарри, документы мне прислали буквально через 2 дня. И вроде бы можно начинать работать, но нужно было доделывать ремонт. Столяр перестелил и покрыл полы лаком. Мы решили не красить, чтобы не менять цвет темного, словно после пожара дерева. С белыми стенами выглядеть будет впечатляюще. А благодаря лаку еще и блестеть. Пока Жерар, именно так звали столяра, готовил стеллажи, я подготавливала стены. Стоило для начала смыть зеленоватую краску, которая делала помещение темным, и покрыть белой. А еще надо как-то потолочные балки лаком покрыть. Они из того же дерева, что и напольные доски, так что выглядеть будет интересно. Только вот как бы добраться. В результате пришлось ставить стол. На него стул. А сверху всей этой композиции балансировала я. Конечно, много в таком положении не покрасишь. Поэтому пришлось спускаться, перетаскивать конструкцию, а затем снова залезать наверх и еще множество раз. Поэтому к концу дня я была выжата словно лимон, но невероятно счастливая, потому что помещение преображалось. Гарри прислал записку, что уезжает по службе на несколько дней из города. Так что я спокойно продолжала работать. Рафаэль ответил через день и согласился приехать, но только вечером, потому что днем занят на работе. Мне же предстояло подготовить стены к его приезду, что заняло еще 2 дня, потому что после смывки потребовалось время, чтобы стены высохли. Валиков здесь не было, но было что-то наподобие поролона, только более плотное. Скрутив материал и насадив на металлический прут, я сделала импровизированный валик. Вот с ним дело пошло действительно быстрее, а главное – качественнее. Ибо после кисточки, как ни крути, все равно оставались разводы. 2 стены, которые будут полностью закрыты стеллажами, я просто покрасила и оставила сохнуть. А вот стены, где располагались входная дверь и окно, а также ту, где будет стоять моя стойка, я решила сделать более фактурными. Вот тут-то мне и пригодились кусочки материала, похожего на тот, из чего на земле губки для мытья посуды делают. Я покрасила стены, свернула кусок материала и прошлась по окрашенному. Получилась шероховатая поверхность. Вообще, я планировала возле этой стены поставить диванчик, кресло и кофейный столик. А на саму стену повесить цветы. Должно быть красиво. Раф пришел в один из вечеров, когда я, забрав Янку, отмывала стекло и раму. «Ну что, придумала, что будем рисовать?» — поинтересовался друг. И принялся осматриваться. «А тут миленько». «Нравится?» — улыбнулась я, отрываясь от занятия. «Вполне. Светло очень, просторно. Ты же не заставишь все шкафами?» «Нет, будут стоять открытые стеллажи нежно-лилового цвета. И стойка моя. А еще поставлю сюда диван пшеничного такого цвета и кресло». «Необычно», — усмехнулся Раф. «Где и что надо нарисовать?» «Вот здесь». Я ткнула в стену, где будет стоять стойка. «Ты вереск видел?» «Да, конечно», — кивнул парень. «У нас на выезде целое поле. Я хочу красивую надпись. Аромат вереска. И нарисованный букет вереска. Или красивые веточки. Сделаем». Пожал Раф плечами и принялся за работу. А я продолжила красить раму и подоконник в белый цвет. Выходило очень красиво. Спустя 2 часа Раф закончил. Получилось впечатляюще. Я уверена, мой друг обладает какой-то магией. Иначе как объяснить, что обычный рисунок создан так, словно его можно пощупать? Я едва не расцеловала парня за такую красоту. «Приглашаю на открытие», — подмигнула я. «Как только мне привезут стеллажи, и будет готова продукция». «Обязательно приду», — кивнул Раф. «Вас подвезти?» «Да, пожалуй», — согласилась я, глядя на улицу, где уже давно стемнело. Не знаю, что в варианте с преступностью, но проверять не хотелось. Тем более нужно было уже отдохнуть. На следующий день я купила диван, столик, кресло и, наконец, принялась за приготовление мыла и шампуня. Процесс, в принципе, не слишком долгий, но все же требует моего участия. Еще я заказала вывеску, про которую чуть не забыла вовсе. На деревянной вывеске красиво написали название магазина. Потом Раф притащил мне краску. Не бесплатно, потому что ее он в первую очередь купил. Но так как достать такую очень и очень сложно, мне повезло. Эта краска была известна своими фосфористирующими свойствами. Пусть не так ярко, как неоновые вывески на земле, но все равно название видно отчетливо, особенно в темноте. Пока готовили стеллажи, я варила. Мыло с кофейными зернами, с травами, шампуни, ополаскиватели, маски. Аромат витал такой, что голова кружилась. Часть товара я, как и договаривались, упаковала для Аристарха. Оплату его труда в монетах мы пока не обсуждали, думая, как бы нам совместить. Решили, что я в каждый промо-подарок засуну карточку, где будет написано, что придя с этой карточкой, можно получить 5% скидку. Еще 3% Аристарху. Все равно я остаюсь в выигрыше. Мне останется чистыми и заработав примерно 15%. Немало, но и не в шик. Начать раздавать подарочки Аристарх должен будет после открытия магазина. Пока все затаились. Я решила не делать раковину на первом этаже. Мыло и шампуни и без воды прекрасно пахнут. А вот коробочки заказала. И некоторые уже пришли. Их я заполнила товаром. Прилепила ценник сбоку. И пока отложила. Слишком рано выставлять на показ. Сделала это в день открытия, который приблизился как-то слишком быстро. За день до открытия вернулся Гарри. Он прислал письмо с приглашением, но я вежливо отказалась. Слишком напряженный день, да и работы много. Я заканчивала последнее приготовление. Разложила необходимые бумаги на стойке. Поставила сейф для денег. Яна тем временем раскладывала товар по полкам, маниакально обнюхивая каждый кусочек мыла. Я лишь смеялась, потому что дома это все было. Первым делом я принесла мыло и шампунь домой. А потом сделала подарок тетушке Агате, которая была в полнейшем восторге. Утром, надев новенькое платье, простого, но симпатичного кроя, я подняла Яну и принялась наряжать уже ее. В школу ей сегодня не надо. Я специально планировала день открытия на выходной, когда народа будет много. Тетушка Агата тоже потихоньку собиралась. Она мне сообщила, что растрезвонила подружкам о моем магазине, и мне следует их сегодня ждать. А еще приедет Гарри. Аристарх, к сожалению, приехать не сможет. Он уехал на другой конец королевства, и когда вернется, никто не знает. Тем более, он там собирается открыть свою аптеку. А когда дело касается бизнеса, о времени говорить не стоит. Но промо-товары начнут раздавать уже сегодня. Работница Аристарха уже знает обо всем и готова. Рафаэль пообещал приехать и сообщить Ярику. Адрес весельчака я не знала, но надеялась, что он будет проезжать мимо и увидит открытие. Воздушных шариков в этом мире не было, как и клоунов разных. Так что я не стала заморачиваться с ленточкой, грандиозным открытием и так далее. Просто открыла магазин, включила освещение, как уличное, так и внутреннее, и принялась ждать. К счастью, ждала я недолго. Первым приехал Гарри. За ним потянулись Раф с Яриком. Познакомив мужчин между собой, я каждого одарила свёртком с мужскими, древесными и мятными ароматами. Следом пришла тетушка Агата, а с ней еще 5 подружек, одного с ней возраста. На меня особо не смотрели, но с удовольствием пили чай. Сидели на удобном диване и разглядывали ассортимент. Покупателей, пришедших со стороны, было человек 10, 8 из которых ушли ни с чем. А 2 предоставили записку из аптеки. Не густо. Но в принципе это первый день, а я далеко не продажник. Скакать вокруг покупателя не научено. Через пару часов кукушки засобирались домой. Они-то мне и сделали дневную выручку, купив по паре кусков мыла, по баночке шампуня и ополаскивателя. Раф же купил набор, в котором лежали кофейное мыло скраб и бомбочка для ванны. Сказал, что подарят девушке, которая ему уже давно нравится. Я ему предложила взять этот набор в деревянной коробочке. Сама обмотала бечевкой, написала на картонке красивое пожелание и поставила сургучную печать. Раф впечатлился, потому что подарок стал выглядеть намного презентабельней, чем просто в пакетике. «Арни, ко мне пора». Самым последним со мной попрощался Гарри. «Предлагаю вечером отметить». «Я не против», — улыбнулась я, отпуская покупателя, который зашел совершенно случайно. Спустя 3 часа я закрыла магазин и вышла на улицу. Яна ушла раньше, с тетушкой Агатой, так что я была абсолютно свободна этим вечером. У входа уже ждала карета, а рядом Гарри. Галантно открыв дверь, он пригласил внутрь. «Как первый день?» — поинтересовался, как только я села. «По мне так неплохо», — я пожала плечами. «А как на самом деле? Буду смотреть потом. Мне же надо на налоги сначала накопить, потом на аренду. Так что хотя бы через пару недель будет видно. А куда мы едем?» «Для начала тебя следует покормить, а то ты весь день на ногах, да еще и голодная». «Такой план мне нравится», — хихикнула я. «Тоже так считаю. А затем предлагаю съездить к морю». «В порт?» Я вспомнила, что очень хотела туда попасть, но так и не доехала. «Нет, зачем?» — удивился Гарри. «В Ренте есть прекрасная пристань. Небольшая, как в Алеранте. Но по ней тоже можно погулять и полюбоваться на закат». Ужин, как и прогулка, поразили. Мужчина точно улавливал, что мне нужно. Например, предложил заказать еду на свой вкус. И мне принесли хороший кусок мяса и овощи. Самое то, чтобы восполнить запас энергии. А вот вместо сока Гарри рекомендовал горячее вино. Оно безалкогольное. Так что его я пила без опаски наделать глупостей. Зато оно неплохо согрело и расслабило после суматошного дня. А после мы сидели прямо на песке, наблюдая закат, и просто разговаривали. О мечтах, о планах, о жизни в целом. Настолько спокойно мне не было уже давно. И вдруг я поняла, что даже если мое детище провалится, я уже не боюсь. Мне не страшно потерять себя в чужом мире. Не страшно за дочь. Я буду жить дальше, стараться и дальше делать свое существование более качественным. И знаю, что не пропаду.